Наши беседы затрагивают многие слои пространства, потому записи эти имеют и пространственное значение. Мысль существует в пространстве, как только она сошла с конвейера сознания. Оформление мысли и означает начало ее пространственного существования. Мысль – это живое существо на плане незримом. Конечно, незримость – это только для грубого зрения. Зримо все, если аппарат духа достаточно утончен. Когда дух приобщается к пространственной жизни сперва мыслью, а потом тонкими чувствами слуха, зрения, обоняния и так далее, то миры высших измерений становятся реальностью для сознания. Объединение миров должно произойти в сознании человека, ибо фактически миры, видимые и невидимые, никогда не разъединялись, но всегда были связаны тесно и неразрывно между собою. Давно надо было бы уже понять и усвоить, что Америка существовала и до открытия ее Колумбом, равно как существует и есть очень многое, о чем люди еще не знают и даже не подозревают. Незнание не есть причина небытия того, что есть действительность. Отсюда бессмысленность отрицаний. Можно не знать, но отрицать еще неопознанное невежественно и нелогично. Беспредельность нельзя заключить в рамки человеческого ума на данной или какой бы то ни было ступени эволюции. Утверждать свое всезнайство может только ограниченное сознание. Младенческий материализм характерен именно этим убожеством мышления, соединенным с тупой самоуверенностью и апломбом. Относительность человеческого знания необходимо понять, прежде чем двинуться дальше. Осознание возможности беспредельного познавания будет первым шагом к нему. Человек со всех сторон окружен тайнами, начиная с произрастания зерна и кончая тайной каждого живого организма. Но ведь за видимым окружением находится невидимое, тоже полная тайна. Но самая великая тайна – это сам человек. С нее, с изучения человека, и начинает мудрость свой путь. Решение всех вопросов, всех тайн мироздания – в человеке. Давно уже сказано, что человек есть мера вещей. Размером сознания измеряется окружающий мир. Только подумать, как различны миры представления человеческого о мире. Можно сказать без ошибки, что сколько умов, столько и миров. И два человека, беседующие рядом, могут иметь в сознании своем представление об окружающем их мире столь же различные, как различные полюса света и тьмы. Ибо знание – свет, а невежество – тьма. Задача ученика – знать. Знать и знать. С этой целью посылает ему мысли учитель, расширяющие его мышление и обогащающие сознание новыми элементами. Чем сильнее контакт, тем обильнее поток посылаемых мыслей. И нет им конца.